Премьер кабинета министров Пак Пон Джу на месте познакомился с делами Кумдукского горнодобывающего объединения. Во время посещения обогатительной фабрики номер 3 бригады имени героя Ко Гён Чана шахты 5 апреля Кумдукского рудника и рабочего участка, где шло производство шпалы, он вдохновил местных рабочих. На месте состоялось совещание соответствующих работников. Его участники подчеркнули важность места и задачи рудников и промышленных предприятий Танчунского и Кумдукского бассейнов в развитии отечественной техники и улучшении благосостояния населения страны и рассмотрели вопросы своевременного производства и поставки смежными подразделениями, оборудования, материалов и сырья. Еще до этого Пак Пон Джу осмотрел новый процесс производства огнеупорного кирпича в Техинском руднике «Героическая молодежь» и подчеркнул необходимость наращивать темпы строительных работ.